Жить или играть? Меня вдохновляют не только книги, но и дорогие сердцу люди. Эта рукопись родилась в процессе коммуникации с Игорем Рыбаковым, которого я с гордостью называю своим наставником. Появление в моей жизни Игоря Рыбакова, миллиардера, бизнесмена с огромным стажем, блогера и филантропа, определяющее событие. Мы познакомились в клубе предпринимателей «Эквиум». Это настоящее бизнес-сообщество, объединяющее предпринимателей из разных регионов и стран. Я участвовал в организации форумов, на которых Игорь выступал, поддерживал развитие клуба в своем регионе. Постепенно мы нашли дополнительные точки соприкосновения, не только деловые, но и человеческие. Осенью 2019 года, во время выезда клуба «Эквиум» в Конаково, у нас с Игорем состоялся разговор. Я понимал, что у меня есть прямой доступ к предельно интересному собеседнику, грандмастеру своего дела. Я пытался выйти с ним на одну волну и не мог. Его мысли казались мне непонятными и абстрактными. Как предприниматель, я искал в его словах секреты успеха. Как делать продукт, как строить систему бизнеса, как получать нужный результат от запущенных бизнес-процессов. А Рыбаков поделился со мной идеей. Хочу создать X10 Academy, школу мастеров жизни. Он вдохновенно рассказывал о четырех жизненных компетенциях, которые важно знать каждому. Первое. Как не умирать ни при каких обстоятельствах, что бы ни происходило в мире и в твоей судьбе. Второе. Как создавать новое, сильно отличающееся от известного, как видеть точки зарождающегося экспоненциального роста и эффективно использовать их. Третье. Как переходить на новый уровень развития, который обеспечивает совершенно иную степень безопасности вашего существования и ваших замыслов. Четвертое. Как узнавать пределы своей функциональной безопасности, чтобы не подвергнуть себя риску преждевременной гибели. Он пригласил меня к участию в этом проекте, а я отказался. Это абсолютно не в моем стиле, тем более, когда предложение делает такой крупный предприниматель, чрезвычайно влиятельный человек. Я ощущал, что задумка мне близка, но что-то отталкивало. Я решил сосредоточиться на масштабировании понятного мне бизнеса. К счастью, на этом наша история не закончилась. Начало кризиса, вызванного пандемией, радикально перетасовало обстоятельства. Отменились все ивенты в компании «Руда Геймс», совладельцем которой я являюсь. В других направлениях бизнеса все замерло в ожидании. Мир вдруг стал неустойчивым. Информация о происходящих событиях придавливала. Резкое изменение окружающей среды создавало уникальное ощущение чистоты вокруг меня. В тот момент с моих глаз спала пелена. Я чувствовал, будто не живу по-настоящему, а лишь играю в каком-то симуляторе реальности, зацикленный на развитии бизнеса. На бирже есть понятие «торговать на демо-счете». Его открывают новички, чтобы отрабатывать навыки. С ним не проиграешь, и дохода не будет. Деньги-то виртуальные. Вот и я ощутил, будто всего лишь тренируюсь, готовлюсь к жизни. Это чувство меня не покидало очень долго и до того момента. Когда же оно достигло своего максимума, я понял, что нужно делать. Я отправил Игорю Рыбакову сообщение. Интересное время наступило. В момент изменений мне стало ясно, чего я боюсь, чему сопротивляюсь, где и зачем я сдерживаю людей. Этот кризис что-то изменил внутри. Я осознаю себя шире, уже не только как предпринимателя. Это необычно. Чувствую новую энергию, которая бьет из меня. Есть желание нести большую ценность в мир, реализовывать себя не только как предприниматель, владелец бизнеса, создавать новые формы диалога с миром. Так началось наше сотворчество. Выбрав участие в проекте X10 Academy, я вскоре понял, что сделал важный шаг. Вновь ощутил себя наполненным. Это чувство делало меня похожим на сосуд, целый, без трещин, доверху наполненный водой, которая даже льется через край. И эта книга — часть зародившегося тогда потока. Конечно, я мог бы привнести это состояние прежде всего в семью, бизнес, окружение, но близкие были не готовы к такому потоку энергии, требовавшей выхода. Стало ясно, что придется находить новые формы коммуникации с миром. Я пересмотрел не только отношение к бизнес-проектам, но и свое поведение в социальных сетях. Раньше всегда пытался угадать, что может понравиться другим. Искал целевую аудиторию, угождая подписчикам. Как я теперь вижу, это худший подход к личному аккаунту. Я стал делиться тем, что волновало меня. Мысли, идеи, чувства. И получил совсем другую, намного более содержательную обратную связь. Появился диалог, возможность смотреть на ситуацию с разных ракурсов. К Когда мы стали плотно общаться с Игорем Рыбаковым, я открыл для себя принципиально новый подход к жизни, что дало дополнительный мощный заряд энергии. И я могу с гордостью сказать, что Игорь – мой наставник. В Vic10 Academy есть понятие «мастер» и «грандмастер». Мы с ним как раз выступаем в таких ролях. Мои идеи, мысли и примеры дополнены грандмастером Рыбаковым.